об интереснейшем собрании сообщает Раев из Энгельса. Оказывается, в Хвалынске Саратовской области, в краеведческом музее, с 1927 года лежат без употребления дониконовские рукописные и старопечатные книги, свезенные туда из старообрядческих монастырей в Черемшанах. Возможно, среди этих книг имеются редкие или даже уникальные, представляющие историческую и культурную ценность, высказывает предположение автор письма. «Не возьмете ли вы на себя, — пишет он, — заинтересовать этим собранием соответствующие организации и добиться командирования специалистов в город Хвалынск?» Желание товарища Раева выполнено. Сектор древнерусской литературы Пушкинского дома уже вступил в переговоры с дирекцией Хвалынского краеведческого музея. Еще одно важное указание. В 1942 году проживающий ныне в городе Каменск-Уральский Владимир Захарович Разумов был назначен комиссаром эвакогоспиталя, размещенного в одном из сел Пермской области. В селе Ильинском, бывшей вотчине графов Строгановых, в подвале дома, где в свое время жил управляющий, Разумов обнаружил библиотеку и огромный баул, туго набитый старинными, главным образом, французскими письмами, а в числе книг первое издание великого просветителя Новикова, журнал «Телескоп», комплект герценовского колокола, три экземпляра его «Полярной звезды», литературные прибавления к «Русскому инвалиду» 1837 года, в том числе номер, в котором было напечатано сообщение о гибели Пушкина. Среди писем лежали два листка голубой бумаги с написанным от руки текстом пушкинских станцев. Все эти книги и рукописи офицеры и комиссар привели в порядок с помощью эвакуированной учительницы Анастасии Александровны Бабушкиной. И когда в 43-м году госпиталь отправлялся на фронт, товарищ Разумов захватил часть документов с собой, с тем, чтобы отвезти их в Москву. Дорогой стало известно, что эшелон минует столицу, и он сдал материалы во Владимире, в областной отдел народного образования. К сожалению, во Владимире обнаружить их покуда не удалось. Передо мной ответы Владимирского областного архива, отдела народного образования облсполкома и редакции газеты «Призыв». Письма о том, что там-то валяются без присмотра ценные полотные книги, там остались без хозяина старинные документы, идут из Краснодарского края, Костромской области, Ставрополя, Челябинска, Новосибирска, Смоленска, Харькова. В ответ на призыв собирать и бережно хранить памятники культуры поступают вопросы. Куда передать чугунные часы 18-го столетия? Старинные туалетные украшения из яшмы и хрусталя, сундучок матроса Миронова, сражавшегося в Сусимском бою, французско-русский словарь, изданный в пушкинскую эпоху, изделия из кости, насчитывающие более 400 лет. Радиослушатель Кроневальд Чебоксары спрашивает, как сдать в художественный фонд государства хранящиеся у него этюды замечательного казанского художника Фешина, одного из лучших учеников Ильи Ефимовича Репина. Нельзя не порадоваться этим письмам. В поиске ценностей архивных, художественных, исторических включаются радиослушатели, мощный актив, который охватывает весь Советский Союз. Работа может приобрести небывалый размах. А это сулит множество новых находок. Москвич товарищ Григорьев уверен, что если копнуть хорошенько, нашелся бы не один вагон с корзинами, подобными Бурцевской. В этом нет никакого сомнения. Нету города в нашей стране, где бы не было собирателей. И при этом собирателей коллекций самых различных. Вот письмо Кузнецовой из Тамбова. Возможно ли в наше советское время заниматься частным коллекционерством? Причем не спичечных коробок, не почтовых открыток, а исторических документов, произведений искусства. Мне кажется, что частные коллекционеры наносят вред, пряча в сундуки то, что должно храниться там, где тому положено. Остановимся на этом письме. Подобная точка зрения все чаще высказывается. И не только в разговорах, не только в письмах радиослушателей, но и на страницах печати. У многих людей никогда никаких коллекций не составлявших и далеких от дел, связанных с собиранием и хранением художественных ценностей, документов, книг, возникает представление о коллекционировании как о некой эгоистической прихоти, во всех случаях наносящей ущерб общественным интересам. Так ли это? Ввиду того, что этот сложный вопрос затронут и в моем выступлении, и в многочисленных откликах, давайте его выяснять. Оставим те зарубежные страны, где царят иные порядки, и понятие личной собственности наполнено совсем иным содержанием. Поговорим о своих. Коллекционированием в нашей стране занимается множество лиц самого разного возраста и разных профессий. Передо мной справочник. Кто собирает? Врач, инженер-строитель, экономист, радиомонтажник, летчик, артист оркестра, искусствовед, книжный работник. Что собирают? Помимо марок и спичечных этикеток, денежные знаки, монеты, медали, картины, автографы, грампластинки, фарфор. Но бывают коллекции более редких предметов. Один собирает веера, подзорные трубки, бинокли. Другой изображение мостов всех времен и конструкций. Третий – часы. Четвертый – афиши или театральные программы, меню, пряники. Я не шучу. Москвич Виноградов собрал за долгие годы 2500 пряников. Тверские, тульские, вяземские, черниговские, архангельские, сусальные, мятные. Тут и всадники на конях, украшенных сахарной сбруей, и девицы в кокошниках, и жаворонки с глазом изюминкой. Это тоже один из видов народного творчества, кстати сказать, близкий к народной игрушке. В каком музее вы найдете еще такое удивительное собрание? Ленинградец Домбровский собирает все, что относится к шахматам. Картины и книги, игровые комплекты шахмат, начиная с шахмат 16-го столетия, принадлежавших русскому боярину, и кончая современными, в число которых входят и фронтовые, из винтовочных гильз, и блокадные шахматы из картона. В его коллекции можно увидеть доски из уральских камней, японские доски из перламутра, эфиопские, выложенные из кусочков слоновой кости. Архитектор Перепелкин собрал 12 тысяч граммофонных пластинок. Майор технических войск Виленбахов 18 тысяч экслибрисов, книжных знаков, выполненных художниками и украшающих книги общественных и личных библиотек. Проживающий в Курске старый спортсмен Булгаков собирает все, что относится к истории русского спорта, афиши, газетные вырезки, письма, портреты спортсменов. В коллекции экономиста Макарова 5 тысяч книг по военным вопросам, 10 тысяч портретов военных деятелей, 2 тысячи боевых орденов разных эпох и народов, сотни пуговиц, оловянных солдатиков. Ленинградский искусствовед Тагрин собрал 410 тысяч открыток. Главные разделы – искусство, история, география. Ни одно государственное хранилище не имеет такого обширного собрания открыток. От петровских времен до наших дней представлен в них Ленинград. Портреты замечательных людей, исторические события. Геофизик Румянцев задался целью создать своеобразную энциклопедию Ленинграда. У него 300 тысяч рисунков, гравюр, фотографий, чертежей, планов, рукописей. За перечнем этих предметов скрыт колоссальный труд, неистовая страсть собирателя, терпение, упорство, огромные знания. Все это не готовым попало в руки. Все это надо было найти, угадать ценность, сберечь. Нетрудно понять значение для истории листовки 905 года или эпохи гражданской войны сегодня, в 1960 году. Но в те дни кто думал о них как о будущих исторических документах? А коллекционер, в заботе о полноте своего собрания, подымал и берег. В коллекции Румянцева имеется, скажем, листовка военно-революционного комитета, выпущенная в канун Октябрьской революции, 24 октября. Откуда она у него? Нашел ее в свое время в одном из ленинградских дворов. Хотите знать, какую пользу приносят коллекционеры? Спросите работников киностудий, музеев, библиотек, театральных работников, реставраторов, музыковедов. Они расскажут вам, в каких коллекциях отыскали уникальные записи русских певцов, узоры старинных решеток, планы дворцовых ансамблей, уничтоженных фашистскими бомбами, старты первых авиаторов русских, первый автомобильный пробег из Петербурга в Москву.